Пепуш. «В уме ли вы?» — воскликнул укротитель блох. «Чертополох Цихерит цветет в далекой Индии, в той прекрасной долине, окруженной высокими горами, где собираются по временам мудрейшие маги мира. Архивариус Линдгорст может дать вам об этом самые точные сведения. И вы, которого я помню еще малышом в бархатной курточке, бегавшим в школу, которого я знал и иенским студентом, отощавшим, пожелтевшим от учения и голода, вы заявляете, что вы чертополох Цехерит? Ха-ха! Рассказывайте это кому-другому, а меня увольте». «Какой же вы, — засмеялся Пепуш, — какой же вы мудрец, Левенгук! Ну, думайте о моей персоне что вам угодно, но не будьте же настолько глупы, не отрицайте, что чертополох Цехерит в то же самое мгновение, как коснулось его сладкое дыхание Гомахеи, расцвел пламенной страстной любовью, когда же он прикоснулся к виску прелестной принцессы, то и она полюбила его в сладкой своей дремоте. Слишком поздно заметил чертополох принца пиявок, а то бы он мигом умертвил его своими колючками. И все же с помощью корня мандрагора ему удалось бы вернуть принцессу к жизни, не явись тут этот несуразный гений Тетель со своими неуклюжими попытками спасти ее. Правда и то, что в гневе Тетель запустил руку в солонку, которую он во время путешествия носил за поясом, как Пантагрюэль свою катку с пряностями. Правда, что он бросил в принца пиявок добрую пригоршню соли, но... уже совершенная ложь, что он его тем умертвил. Вся соль попала в тину, ни одно ее зернышко не коснулось принца пиявок, которого умертвил чертополох Цехерит своими колючками. Тем отомстил за смерть принцессы и обрек самого себя на смерть». Один только гений Тетель, вмешавшийся в дело, которое вовсе его не касалось, виноват в том, что принцесса так долго покоилась в цветочной пыли. Чертополох Цехерит очнулся гораздо раньше, ибо смерть их обоих была лишь оцепенением цветочного сна, от коего они должны были вновь пробудиться к жизни, хотя и в другом образе. И вы преисполните меру всех ваших грубых заблуждений, если вздумаете полагать, будто принцесса Гомахея была точь-в-точь такова, какова теперь Дертье Эльвердинг, и будто вы и никто иной возвратили ей жизнь. С вами случилось то же, мой добрейший Левенгук, что с неловким слугой в поистине примечательной истории о трех апельсинах, который освободил из них двух дев, не озаботившись предварительно средствами поддержать их жизнь, почему они и погибли на его глазах самым жалостным образом». «Нет, не вы, а тот, кто бежал от вас, и чью потерю вы так сильно чувствуете и оплакиваете, вот кто довершил дело, так неловко вами начатое». «А-а-а!» — совершенно вне себя возопил укротитель блох. «А-а-а! Мое предчувствие! Но вы-то, Пепуш, вы, которому я сделал столько добра, вы оказываетесь моим злейшим, жесточайшим врагом. Я вижу это ясно. Вместо того, чтобы дать мне совет, вместо того, чтобы помочь в моем несчастье, вы угощаете меня какой-то неуместной дурацкой белибердой». «Да падет эта белиберда на вашу голову!» — вскричал Пепуш в совершенной ярости. «Вы еще раскаетесь, да будет поздно, самонадеянный шарлатан! Иду искать Дертье Эльвердинг! А чтобы вы больше не дурачили честных людей!» И Пепуш схватился за винт, приводивший в движение весь механизм микроскопа. «Убейте лучше меня на месте!» — взревел укротитель блох. Но в это мгновение все затрещало, и укротитель без чувств повалился на землю. «Почему такое?» — говорил себе Георг Пепуш, вышедший на улицу. «Почему такое? Человек, имеющий прекрасную теплую комнату и мягкую постель, вдруг рыскает по улицам ночью в дикую бурю и дождь. потому что он забыл ключ от дома, и вдобавок еще его влечет любовь и сумасбродное желание. Так должен был он ответить самому себе. Действительно, все предприятие его показалось ему теперь сущим сумасбродством. Он вспомнил мгновение, когда в первый раз увидел Дертье Эльвердинг. Несколько лет тому назад укротитель Блох давал свои представления в Берлине и пользовался немалым успехом, пока они привлекали своей новизной. Вскоре, однако, публика присытилась зрелищем ученых и муштрованных Блох. Портняжная, шорная, сидельная, оружейная работа на столь маленьких персонах перестала казаться уж такой удивительной, хотя сначала много толковали о непостижимости, даже о волшебстве всего этого, и укротитель Блох, казалось, был обречен на полное забвение. Но вдруг распространился слух, что какая-то племянница укротителя, никогда до сих пор не показывавшаяся, стала присутствовать на представлениях. Племянница же эта такая красивая и очаровательная девица, да еще так прелестно наряжается, что и рассказать невозможно. Толпа молодых модников, которые, как первые скрипки в оркестре, задают тон всему обществу, устремилась на сеансы укротителя, и так как свет всегда ударяется в ту или другую крайность, то племянница укротителя вскоре прослыла невиданным чудом. Посещать укротителя Блох стало признаком хорошего тона. Кто не видал его племянницы, не мог принять участие в разговоре. Дело укротителя пошло на лад. Никто не мог только примириться с именем Дертье. А так как в это самое время несравненная Бетман в роли королевы Галконды поражала всех высоким изяществом, неотразимой привлекательностью, женственной нежностью, какая только свойственна прекрасному полу, и казалась идеалом того несказанного обаяния, которым женское существо может обворожить всех и вся, то и голландку назвали именем Алины. В это время прибыл в Берлин Георг Пепуш. Красота племянницы Левенгука была предметом злободневных разговоров. Так и за общим столом гостиницы, где остановился Пепуш, только и говорили, что о маленьком прелестном диве, восхищающем не только мужчин, старых и молодых, но даже и женщин. К Пепушу пристали с тем, чтобы он немедленно же отправлялся смотреть прекрасную голландку, если не хочет отстать от Берлина. Пепуш обладал раздражительным меланхолическим темпераментом. В каждое наслаждение примешивался для него горький привкус, проистекающий, несомненно, из того черного стигийского ручейка, что струится сквозь всю нашу землю, и это делало его мрачным, замкнутым и часто несправедливым к окружающим. Понятно поэтому, что Пепуш был небольшим охотником бегать за хорошенькими девушками, но как-никак он все-таки направил свои стопы к укротителю Блох, не столько ради опасного чуда, сколько желая убедиться в справедливости своего предвзятого мнения, что и здесь, как и почти всегда в жизни, людей морочит лишь какое-то странное ослепление. Голландку он нашел очень красивой и миловидной, но, взирая на нее, не мог удержаться от самодовольной улыбки. Его проницательность не обманула его, и он уже вперед догадался, что эта малютка могла вскружить лишь от природы расшатанную голову. Красавица держала себя легко и непринужденно, как это свойственно лицам, получившим тончайшее светское воспитание, и прекрасно владела собой. Эта милая крошка умела привлекать к себе и в то же время удерживать в границах деликатного обхождения толпу поклонников, осаждавшую ее со всех сторон. Когда она с очаровательной кокетливостью доверчиво протягивала кончик своего пальца, у них не было духу схватить его. На Пепуша, как на незнакомца, никто не обращал внимания, и он мог вдоволь насмотреться на красавицу. Но чем дольше он вглядывался в милое личико голландки, тем более пробуждалось в глубине его души какое-то глухое воспоминание, как будто он уже где-то ее видел, хотя и в совершенно другой обстановке, и в ином одеянии, да и сам он будто имел тогда совсем иной облик.